Здоровье лидера. Заминка, случившаяся на заседании Политбюро, когда Черненко предложил поручить ведение секретариата ЦК КПСС Горбачеву, указывала на то, что после года Андропова наступают новые времена. Впрочем, точнее было бы сказать, не новые, а старые. Брежневский экипаж членов Политбюро сохранился почти полностью, и многое стало возвращаться на круги своя. Я не хочу рисовать то поколение политиков одной лишь черной краской. Среди них были одаренные, по-настоящему деловые люди. Но даже среди тех, кто по тогдашним понятиям мог считаться передовым, Андропов заметно выделялся. Он заглядывал вперед, за пределы собственной жизни, что по известному изречению Черчилля, и отличает истинного государственного деятеля от политика, озабоченного лишь исходом очередных выборов. И когда Юрия Владимировича не стало, когда его место занял Черненко, нетрудно было предвидеть, что начнутся козни против выдвиженцев Андропова, в первую очередь против самого молодого члена Политбюро Горбачева, которого в ту пору рассматривали в качестве преемника реформаторских идей Андропова. Так оно и произошло. Так длилось все 13 месяцев Черненко, и когда он скончался, избрание Горбачева генеральным секретарем проходило в сложной, порой драматической обстановке. Об этом я и расскажу в этой главе. Однако сначала хочу привести на этот счет цитату из книги Бориса Николаевича Ельцина «Исповедь на заданную тему». Касаясь обстоятельств избрания Горбачева генсеком в 1985 году, автор книги пишет: «Один из мифов гласит, что четыре члена Политбюро, выдвинув Горбачева, решили судьбу страны. Лигачев это сказал прямым текстом на 19-й партконференции, чем просто оскорбил, по-моему, Горбачева, да и всех, кто принимал участие в выборах генерального секретаря. Конечно же, борьба была. В частности, нашли список состава Политбюро, который Гришин подготовил, собираясь стать лидером партии. В него он внес свою команду. Ни Горбачева, ни многих других в этом списке, естественно, не было. И все-таки в этот раз судьбу генерального секретаря решал пленум ЦК. Практически все участники пленума, в том числе и опытные, зрелые первые секретари обкомов, считали, что вариант с Гришиным невозможен. Это был бы конец для партии, для страны. За короткий срок он сумел бы засушить всю партийную организацию страны, как он засушил московскую. Этого допустить было ни в коем случае нельзя. К тому же нельзя было забывать о его личных чертах: самодовольство, самоуверенность, чувство непогрешимости, страсть к власти. Большая группа верных секретарей сошлась во мнении, что из состава Политбюро на должность генсека необходимо выдвинуть Горбачева, человека наиболее энергичного, эрудированного и вполне подходящего по возрасту. Решили, что будем делать ставку на него. Побывали у некоторых членов Политбюро, в том числе у Лигачева. Примечание. Автор исповеди ошибочно причисляет меня к членам Политбюро, хотя в то время я был секретарем ЦК. Конец примечания. Наша позиция совпала и с его мнением, потому что Гришина он боялся так же, как и мы. И после того, как стало ясно, что это мнение большинства, мы решили, что если будет предложена другая кандидатура, Гришина, Романова, кого угодно, выступим дружно и завалим. В Политбюро, по-видимому, так и происходил разговор. Наша твердая позиция была известна участникам заседания. Поддержал эту точку зрения и Громыко. Он же на пленуме выступил с предложением о выдвижении Горбачева. Конец цитаты. Вот так пишет в своей книге Ельцин, и эти слова нуждаются в комментариях. Лично я никогда не слышал о том, что нашли список состава Политбюро, который подготовил Гришин. Об этом никогда не говорил и Горбачев, ни публично, ни в узком кругу. Да и вообще, с точки зрения здравого смысла, это утверждение выглядит по меньшей мере сомнительным. Зачем составлять какой-то список, когда речь идет об очень немногочисленных членах Политбюро, которых вполне можно держать в памяти, пересчитать по пальцам. Где нашли список? Кто нашел? Делали обыск в кабинете Гришина. Но ведь Гришин после марта-апреля 1985 года оставался в составе Политбюро и до Ельцина был первым секретарем МГК КПСС. Ссылка на какой-то список состава Политбюро, подготовленный Гришиным, очень походит на примитивный обывательский слух. Повторяю, в то время я работал в Москве секретарем ЦК КПСС, однако ничего об этом не знал. Но, возможно, в Свердловске, где в тот период работал Борис Николаевич, было больше известно о том, что происходило в Кремле. Немаловажно отметить и следующее. Автор исповеди рассуждает о том, что происходило в Политбюро на уровне «по-видимому». В этой связи особого внимания заслуживает утверждение Ельцина о мифе, и к нему я вернусь. Чтобы лучше понять 13 месяцев Черненко, пожалуй, стоит рассказать об этом человеке, занимавшем пост генерального секретаря ЦК КПСС, ведь и в нашей стране, и в мире о нем, в сущности, известно очень немного. Константин Устинович был классическим аппаратчиком, как говорится, с головы до пят, до мозга костей. Десятилетиями работал он в кабинетах на почтительном расстоянии от живой реальной жизни. Вместе с Брежневым был в Молдавии, потом в ЦК, потом в Верховном Совете СССР, потом снова в ЦК. На этом аппаратном пути Черненко добился несомненного успеха. Я бы сказал, он был виртуозным аппаратчиком, со всеми минусами этой профессии для политического деятеля, но в то же время и с плюсами. Может быть, следовало бы сказать так, пока Черненко оставался в тени Брежнева, аппаратное искусство было сильной его стороной. Но когда он начал перевоплощаться в самостоятельного политического деятеля, оторванность от жизни в целом сослужила ему худую службу. Хотя и в этот период он принял ряд здравых, глубоко продуманных, а не своекорыстных решений, главное из которых – выдвижение на второй пост в партии Горбачева. Секретари обкомов партии уважали заведующего общим отделом ЦК Черненко за то, что он внимательно относился к насущным просьбам областей. Когда приходил к нему, все рассказывал по той или иной проблеме, да еще оставлял основательную записку, где изложена суть дела. Можно было не сомневаться, что Константин Устинович даст ей ход и, что называется, выбьет подпись генсека. Занимая важный пост заведующего общим отделом в аппарате ЦК, Черненко был на своем месте, это несомненно. Вдобавок, к его профессиональным качествам необходимо приплюсовать и такую человеческую черту, как отзывчивость, искреннее желание помочь человеку. И в этой связи особо обязан сказать о том, что Черненко, который был необычайно близок к Брежневу и обладал колоссальным в ту пору влиянием, умудрился не запачкать свое имя коррупцией. Вокруг Брежнева фактов злоупотреблений было немало, а Черненко возможности на этот счет имел немыслимые. Он мог бы грести не только пригоршнями, но и ворохами. Только мигни, только намекни, и его завалили бы сувенирами, отблагодарили превелика за помощь. Но Константин Устинович был человеком весьма скромным в быту и в житейских делах. Я, честно говоря, даже удивляюсь, как он сумел, находясь под сильнейшим давлением любителей делать подарки, не только устоять против соблазнов, но и сохранить свое влияние. Коррумпированной среде свойственно отторгать чужаков. Потому-то я и использовал слово «умудрился». Чтобы не оказаться втянутым в злоупотребление, Константину Устиновичу действительно надо было проявить твердость. Да, было бы неправильным, неверным рисовать Черненко только одной краской, как пытаются это делать некоторые. Судьба этого человека сложилась, можно сказать, трагически. Ни по состоянию здоровья, ни по своему политическому и жизненному опыту он не был готов к тому, чтобы занять пост генерального секретаря ЦК КПСС. Его беда в том, что под давлением определенных сил он дал согласие на избрание генсеком. Вдобавок, в тот закатный период жизни, когда его силы угасали. Думаю, здесь не в последнюю очередь сказалась другая черта Константина Устиновича, странным, загадочным образом сочетавшаяся с житейской скромностью. Он любил награды и прославления. Только-только избрали его генеральным секретарем, как некоторые деятели, поднаторевшие на изготовлении мемуаров Брежнева, тут же начали суетиться по части аналогичных книг Черненко. Красноярские товарищи немедленно вспомнили о его работе в крае. Кто-то тут же заговорил о погранзаставе, где когда-то служил Черненко. Сам он не протестовал. Это была его слабость, возможно, слабость кабинетного политика, большую часть жизни остававшегося в тени, пребывавшего в безвестности. Впрочем, только ли Черненко страдал этой слабостью? И не есть ли это профессиональная болезнь иных нынешних кабинетных деятелей, никогда не руководивших крупными организациями, коллективами, никогда не несших на себе бремя лидеров, а сделавших карьеру путем интриг в коридорах власти? Кстати, по части профессиональных заболеваний у таких кабинетных политиков есть еще одно сходство с Черненко. Видимо, из-за своей особой приверженности к аппаратной работе, к бумагам, а также из-за слабого знания реалий жизни, он не шел на широкое общение с рабочими, крестьянами, с научно-технической интеллигенцией. Понятно, тут речь идет о болезнях в иносказательном смысле. Но в связи с событиями, происходившими в период Черненко, мне представляется необходимым подробнее остановиться на вопросе о здоровье лидера вообще. Отнюдь не случайно, именно с этой главы «Здоровье руководителя» начинает бывший президент Франции Валерий Жескар д'Эстен свою книгу воспоминаний, изданную у нас под названием «Власть и жизнь». По мнению автора книги, государственные заботы требуют от лидера колоссального напряжения не только духовных, но и физических сил. От физического здоровья главы государства, правительства, министра, да и руководителя рангом ниже, зависит, по мнению Жескар д'Эстена, активность или, наоборот, пассивность политики, ее взвешенность или, наоборот, импульсивность. Здоровье государственного деятеля, а в особенности лидера, это отнюдь не его семейное дело, это предмет заботы и интереса всего общества, ибо речь идет о факторе, непосредственно влияющим на судьбы страны, народа. Так считает Жескар д'Эстен, и в связи с этим вспомним встречи с Брежневым в конце 70-х годов. Он задает вопрос, как мог больной человек руководить огромной страной? Действительно, у нас с давних времен тема о состоянии здоровья генерального секретаря ЦК КПСС считалась запретной. Вообще говоря, тот факт, что о здоровье генерального секретаря не информировали ни партию, ни членов ЦК, я считаю серьезным нарушением внутрипартийной демократии. А если учесть систему партийно-государственного управления, которая существовала в те годы, то речь можно вести о нарушении демократических процедур в целом. Как уже говорилось, во всех развитых цивилизованных странах состояние здоровья лидера – предмет особого интереса общественности, и здесь не может быть никаких тайн. Любые слухи на этот счет должны опровергаться немедленно и решительно. Если слухи есть, а опровержений нет, это уже ненормально. Такой порядок издавна заведен во всех цивилизованных демократических странах. Между тем, у нас все обстояло иначе. Результаты медицинских осмотров Черненко были тайной за семью печатями. Более того, все делалось так, чтобы представить состояние его здоровья в радужном свете. С одной стороны, генсека полностью информировали о состоянии здоровья каждого члена Политбюро. Тут он, как говорится, был в курсе дела на все 100%. Руководитель 4-го главного управления Минздрава СССР, академик Евгений Чазов, сообщал Константину Устиновичу о всех отклонениях от нормы, выявленных при медицинских осмотрах не только членов Политбюро, но также членов ЦК и министров. Что же касается членов Политбюро, то в ту пору существовала такая практика. 4-е управление прикрепляло к их семьям домашних врачей. Эти врачи не столько лечили, сколько наблюдали за здоровьем, и привлекали в случае необходимости консультантов. Таким образом, Чазов знал медицинские проблемы всех членов высшего политического руководства и докладывал о них на самый верх. Кстати, считаю своим долгом сказать, что крупный организатор советского здравоохранения Евгений Иванович Чазов много сделал не только и не столько для правительственного управления, но главным образом для развития медицинской науки в целом. Чазов не раз приезжал к нам в Томск, помог создать там филиалы крупнейших всесоюзных медицинских центров кардиологического, фармакологии, психического здоровья. Благодаря его энергии москвичи не только хорошо оснастили томские филиалы, но и дали им выход для сотрудничества с передовыми зарубежными медицинскими центрами. В общем, в Сибири Чазова вспоминают добрым словом. В Сибири он старался не для верхов, а для народа. Он поддерживал известную томскую медицинскую школу, которую продолжали такие организаторы сибирского здравоохранения, как Карпов, Потапов, Гольдберг и другие. Немало сделал Чазов и на посту министра здравоохранения СССР. К сожалению, сам он попал в автокатастрофу и по состоянию здоровья уже не мог тащить трудный министерский воз, вернулся в созданный им кардиологический центр. Но, работая в свое время начальником 4-го управления Минздрава СССР, Чазов, естественно, придерживался тех правил медицинской игры, которые были установлены с давних времен. Здоровье лидера – это один из главных партийных и государственных секретов. Мы, конечно, догадывались, что генсеку нередко делают какие-то процедуры непосредственно в здании ЦК во время рабочего дня. После них он выглядел порозовевшим, более энергичным, но заряда хватало ненадолго, всего-то на час-полтора. Именно тяжелая болезнь Черненко, не оставлявшая сомнений в ее скором и печальном исходе, инициировала определенные процессы в высшем эшелоне партийного руководства. В скором времени, несомненно, предстоял очередной раунд борьбы за власть, связанный с избранием нового генерального секретаря ЦК КПСС. И, вспоминая тот нелегкий год, я снова и снова прихожу к мысли о том, что здоровье руководителя, государственного, партийного, очень важный элемент формирования политики. В развитых странах уже давно установилась практика медицинских освидетельствований претендентов на высшие государственные посты. В Соединенных Штатах Америки, например, каждая, даже незначительная, даже амбулаторная операция, которой подвергался Рональд Рейган, широко освещалась в прессе. У нас же бюллетени о состоянии здоровья лидеров появлялись лишь тогда, когда дело принимало крайне тяжелый, а то и безнадежный оборот. Мне кажется, к вопросу о состоянии здоровья лидеров нам пора научиться подходить спокойно и по-взрослому. Нельзя допускать ажиотажа, нельзя создавать питательную почву для различных слухов, будоражащих общественное мнение. На мой взгляд, надо непременно в обязательном порядке выработать соответствующий механизм, который позволял бы объективно и непредвзято оценивать физические и психические возможности лидера. Ибо здоровье такого уровня человека, наряду с его интеллектуальными, политическими, деловыми, моральными и другими качествами, залог успешной, здравой политики. Если не хватает здоровья, то даже самый мудрый политик не в силах осуществить свою программу. Так произошло с Андроповым. Если силы лидера на исходе, то у некоторых политиков рангом пониже, а также у целых политических кругов, возникает соблазн и появляются возможности манипулировать лидером. Так, в частности, происходило при Черненко. В общем, на мой взгляд, дело ясное. Народ вправе и обязан знать полную правду о здоровье того человека, которого он предназначает в свои лидеры.